Глава 9. Я прихватила камеру и отправилась в нужном направлении. С Васиной стороны в замок был вставлен ключ. Значит, женской половиной сюда без Васиного разрешения не попасть. Я повернула ключ и дернулась. Я никогда не слышала, чтобы замок так скрежетал. Неужели не смазать? «Мама, быстро!» — раздался крик с другой стороны. Потом послышался топот ног, приглушенные голоса, и все стихло. Что же там такое происходит? На всякий случай я включила камеру. Я распахнула дверь и моргнула. Напротив, выстроившись в ряд, по стойке смирно стояли женщины и дети. Я не могла не заснять это зрелище для потомков и для нашего архива. «Добрый вечер», — сказала я. Юлия Смирнова, «Криминальная хроника». Женщины и дети моргали и, по-моему, не знали, как себя вести. Однако строя никто не нарушил, вольно не встал, вопросов не задал. Женщин было 5. Вроде бы Вася говорил про 3 жен или 2 наложницы. Алису Станиславовну я узнала сразу же. Во-первых, она в жизни соответствовала своей фотографии. Во-вторых, она единственная не соответствовала стандартам модельного роста и комплекции. Все остальные женщины в количестве 4 были и моложе ее, и значительно выше ростом и стройнее. Все, за исключением Алисы Станиславовны, были очень умело накрашены и явно регулярно посещали парикмахерскую. Алисе, похоже, было плевать на свою внешность. Или она не желала участвовать в борьбе за внимание Васи. Наоборот, хотела, чтобы он поменьше ей его уделял. «Вольно!» — отдала я команду приказным тоном. «Кто проведет экскурсию по гарему?» — спросила я. «Васю убили?» — спросила самая высокая модель. «А Василий Витальевич разрешил?» — робко спросила вторая девушка. «Что именно вам разрешил Василий Витальевич?» — спросила третья. «Мы не можем без разрешения Василия Витальевича», — пискнула четвертая. Алиса Станиславовна молчала. Из комнаты, где расположились Вася и Пашка, до нас донесся раскат смеха. «Ваш супруг сейчас расслабляется с моим оператором, а мне работать надо». «Так двинулись?» «Алиса Станиславовна, может, вы расскажете про ваш быт?» «Откуда вы меня знаете?» — спросила художница, внимательно меня рассматривая. «Точно, она», — сказала одна модель другой и повернулась ко мне. «А мы вас каждый вечер по телевизору смотрим. Чего наш учудил-то?» «Я вашего мужа сегодня увидела впервые в жизни и только сегодня узнала о его существовании». «А тогда почему вы к нам приехали?» — спросили меня. «Живописью заинтересовалась». Все 4 модели и дети, которые уже расслабились и внимательно меня разглядывали, повернулись к Алисе. «В профессиональном плане?» — с подленькой улыбочкой спросила одна из моделей, та, которая смотрит меня по телевизору каждый вечер. «В моем профессиональном». «А вообще, признаться, я Леонардо да Винчи от Рафаэля не отличу». «Ну, вы тогда наш человек», — улыбнулась та же модель. «Пойдемте, я проведу вам экскурсию. Но Вася точно не будет возражать». «Пойдите и уточните». «Нет!» — замахала на меня руками модель. «Мы заходим только по приглашению». «Вася сказал мне, что у него 3 жены, а вас 5», — сказала я, когда мы с Лизой, так представилась девушка, вошли в первую комнату. За нами следовала еще одна модель, вероятно, ближайшая Лизина подружка. «Он сейчас официально женат на Алиске. До этого был на Светке. Видели ее в черном кимоно? А еще на 2 месяца женился на Кате». Она кивнула на сопровождавшую нас девушку. «Чтобы сыновья в законном браке родились. Катя близнецов родила, а Вася хотел, чтобы сыновья были законные». «Он меня женой не считает», — сказала Катя нейтральным тоном. По-моему, она находилась под действием какого-то транквилизатора. У него еще была жена в молодости, но она с нами не живет. И вообще здесь никогда не была. Может, Вася ошибся в подсчетах? Или просто не помнит, сколько у него женщин? «Там дети есть?» — спросила я вслух. «Они не считаются», — сказала Лиза. «Это почему же?» — удивилась я. «Если дети рождены в законном браке, то являются законными наследниками. Теперь еще можно провести генетическую экспертизу, причем и после смерти тоже». «Там девочки», — пояснила Лиза. «И что из того? У нас в стране равные права у мужчин и женщин, у нас Конституция есть». «Так кто в стране?» — сказала Лиза. «А здесь законы устанавливает и отменяет Вася». «А вы здесь кто, Лиза?» «Наложница». «Но наложниц же всегда любили больше, чем жен». Лиза улыбнулась. «Вас все устраивает?» «Я не вижу для себя лучшего варианта», — сказала девушка. У каждой жительницы Васиного гарема было по своей комнате. Еще имелись две детские — для мальчиков и для девочек. Больше всего меня поразила комната с домашним бассейном и фонтаном. Если вспомнить, что находились мы на 12-м этаже, а если трубы прорвет, а если еще что-нибудь сломается, или я мыслю категориями своей брежневки, квартиры, в которой мне досталась от тетки. «Сауна в квартире у Васи», — сообщила Лиза. И отметила про себя, что мне нужно будет и туда заглянуть. Среди всех комнат выделялась комната Алисы Станиславовны. Там сразу же становилось понятно, чем занимается ее обитательница. К тому же пахло краской еще какими-то химикатами. Когда мы зашли туда с девушками, Алиса уже сидела перед начатым холстом и о чем-то думала. Она даже не повернула головы, когда мы зашли. «Принимает антидепрессанты? Еще какую-то дрянь?» «Вы согласитесь ответить на несколько вопросов?» — спросила я. «Нет», — ответила Алиса, даже не повернув головы. «Ты слышала, что сказал Василий Витальевич?» — рявкнула Лиза. «Нет», — опять кратко ответила Алиса. «Пойдемте отсюда», — посмотрела я на Лизу. «Как скажете». Мы закрыли дверь в комнату Алисы, и я поинтересовалась, могут ли женщины выходить из дома. «Конечно!» — удивилась Лиза. «Вася же днем на работе, а мы продукты закупаем, готовим. Квартиру его, правда, убираем только в его присутствии, чтобы не сдвинуть какие-то его вещи. Он порядок во всем любит». «Алиса Станиславовна часто выходит?» «Она все больше по своим выставкам да музеям. Мы с ней не ходим». «Вася как-то велел кому-то из нас ходить с ней. Может, хотел, чтобы проверили, но мы все взвыли. Знаете, как у меня ноги болели после похода с Алиской? А она хоть бы хны. Ей явно интересно было. А я думала, что сдохну от скуки. И другие девочки не смогли. Теперь она одна ходит. Или с подругой своей. Есть у нее одна подруга». «А чего она натворила-то?» У Лизы загорелись глаза. «Меня интересует галерея, где она выставляет свои картины», — обтекаемо сказала я. «Чего-то сперли?» «Пока нет». «Ну, вообще-то Алиска навряд ли что-то сопрет. Она не от мира сего. Наоборот, она перед нами тут такие гневные речи произносила про разграбление страны и национального достояния. Сами, наверное, знаете, сколько из наших музеев всего сперли. Алиску это очень возмущает». «Подруги к вам сюда приходят?» — поинтересовалась я. «К нам с девочками нет. Я сама предпочитаю где-нибудь в кафешке посидеть после шопинга. Вася не жмот. Он денег в достатке дает. Мама ко мне один раз приезжала». «Ну и как?» «Мне было просто любопытно». «Сказала, что лучше так, чем такой, как мой отец-алкоголик, который то нечисть в приступе белой горячки гонял, то с топором за матерью бегал, а потом повесился в сарае. Вероятно, тоже от кого-то спасался. И денег в доме никогда не было. А Вася нас всех содержит на достойном уровне. К Алиске одна подруга музейная приходит, — вставила молчавшая Катя. Я так поняла, что они раньше работали вместе. Теперь пьют и ревут вместе. Дуры! У подруги вообще уже испитое лицо. Да, — кивнула Лиза. Знаете, наверное, что у женщины это быстро на лице отражается. Вот у этой Алискиной подруги уже отразилось. Одутловатость пьющей женщины. Не знаю, сколько ей лет, но тетка точно распустилась, за собой не следит. Как так можно? Ну, не все смогли сделать карьеру или найти богатого мужа, заметила я. Но это же не повод, чтобы спиваться. Я пожала плечами, я не знала, что ответить. Две мои одноклассницы спиваются на моих глазах. Не устроена личная жизнь, работают в женских коллективах без каких-либо перспектив. Работа не приносит ни радости, ни удовлетворения, ни достойных денег. Подъем утром — каторга, но не потому, что просто не проснуться, как мне после очередного сумасшедшего предыдущего дня, а то и ночи. Уже ни о чем не мечтают, ни к чему не стремятся. Мужчину встретить негде, в жизни не происходит ничего. У одной жива мама, у второй родители уже умерли. Перспектив никаких. Никаких перемен не намечается, и как им помочь, я не представляю. Внезапно у меня зазвонил один из мобильных телефонов. Теперь у меня их три. Жизненная необходимость. Звонил Андрюша из управления. «Ты сейчас где?» — спросил приятель. «А где надо быть?» «На Марата». Андрюша назвал адрес небольшой частной гостиницы. Американка Кейт Боланд скрутила нашего вора. «Ты же меня вроде бы про нее спрашивала?» «Я как услышал сообщение, сразу же тебя вспомнил». «Ну, там, наверное, ФСБ будет. В общем, дуй на место, а там сама разберешься». «Спасибо, Андрюша!» «С тебя, как всегда, бутылка».